и обвинить его, будто он заигрывал с вами. Разумеется, такого оборота дела он испугается, и мы сможем с ним делать что угодно. Ну, а если он откажется, значит, он не мужчина и жалеть не о чем. Как вы думаете, госпожа? От этих слов скулы на лице Дзиньгуй порозовели, она презрительно усмехнулась и выругалась. «Ах ты, дрянь! Видимо, на своем веку совратила немало мужчин. Недаром Сюипань так прилип к тебе!» «Что вы, госпожа!» — обиженно поджав губы, отвечала Бао Чань. «Я для вас стараюсь, а вы мне не верите». С тех пор все помыслы Дзиньгуй были направлены к тому, чтобы опутать Сюика. У нее даже пропала охота скандалить, и в доме наступила тишина. Придя за чайником, Бао Чань вела себя сдержанно и серьезно. И в душу Сюика снова закралось сомнение, не ошибся ли он в этой девушке и в ее госпоже. Ведь если они против него ничего не замышляют, значит, он оскорбил их в лучших намерениях. Возможно, что через некоторое время Сюике стал бы раскаиваться и обвинять себя в том, что обидел девушек. Прошло 2 дня. Все было тихо и спокойно. Когда Сюике встречался с Бао Чань, она проходила мимо него, скромно опустив голову. Но стоило ему встретиться с Дзиньгуй, как ему казалось, что она пронизывает его взглядом, таким жарким, как угли в горящей жаровне. Сюике чувствовал себя неловко, но об этом мы рассказывать не будем. Между тем, Бао Чай и ее мать изумляло то обстоятельство, что Дзиньгуй ведет себя спокойно и крайне любезно со всеми. Не скрывая радости, тетушка Сюэ подумала: несомненно, когда Сюипань женился на этой девушке, на нее напало какое-то наваждение, и это испортило несколько лет жизни и нам, и ей. Хорошо, что сейчас, когда с Сюипанем стряслось несчастье, у нас есть деньги, и наши родственники Дзя помогают, так что есть надежда спасти его. Не подтверждает ли резкая перемена в характере жены, что и судьба Сюипаня скоро изменится? Во всяком случае, тетушка Сюэ считала чудом, что Дзиньгуй настолько изменилась. Однажды после обеда тетушка Сюэ в сопровождении служанки Тунгуй, которая поддерживала ее под руку, отправилась навестить Дзиньгуй. Но едва они вошли к ней во двор, как услышали из комнаты Дзиньгуй мужской голос. «Госпожа, ваша матушка пришла к вам!» Громко возвестила Тунгуй, желая предупредить молодую женщину. Тетушка Сюэ направилась ко входу в комнату и вдруг заметила, как кто-то спрятался за дверь. Тетушка Сюэ вздрогнула от неожиданности и попятилась назад. «Входите, пожалуйста, матушка!» — пригласила ее Дзиньгуй. «Садитесь, тут посторонних нет. Это мой названный брат. Он живет в деревне и не привык бывать на людях. Он только сегодня приехал и не успел навестить вас и справиться о здоровье». «Если это Шурин моего сына, ему незачем прятаться», — заметила тетушка Сюэ. Тогда Дзиньгуй позвала молодого человека. Тот нерешительно вошел и поклонился тетушке Сюэ. Тетушка Сюэ справилась о его здоровье и пригласила сесть. Завязалась беседа. «А когда вы приехали?» — поинтересовалась тетушка Сюэ. Молодой человек, которого звали Сясань, стал объяснять. «Моя названная мать объявила меня своим сыном